Эдип. Вот тут ты и сказался, ложный друг. Нет, ты в мои слова поглубже вникни, сам посуди. Зачем стремиться к власти, с которой вечно связан страх, тому, кто властвует и так, тревог не зная? Я никогда не жаждал стать царем, предпочитал всегда лишь долю власти. Так судит каждый, кто здоров рассудком. Твои дары без страха принимаю, а прав я сам. Я делал бы не то, чего хочу. Ужель державство слаще мне беззаботной власти и влияния? Еще не столь я скудел умом, чтоб новых благ и пользы домогаться. Все счастья мне желают, все с приветом. Кто с просьбой к царю идут ко мне, в своих руках держу я их желания. И это все, на что я променяю? Не станет заблуждаться здравый разум. Такого поведения сам я чужд, и не дерзну в том помогать другому. Чтоб убедиться в Дельфах, сам спроси. Тебе я верно ль передал глагол богов? Коль убедишься, что вступил я в заговор с гадателем казни, и сам себя приговорю я к смерти. Нельзя винить, едва лишь заподозрив, за тем, что нам не подобает звать злых добрыми, равно и добрых злыми. Отвергнуть друга преданного значит лишиться драгоценнейшего в жизни. Ты в этом скоро убедишься сам. Нам честного лишь время обнаружит. Довольно дня, чтоб подлого узнать. Хор. Разумные одобрят речь его. Поспешное решение ненадежно. Эдип. Но если враг мне спешно строит козни, поспешно должен действовать и я. А если буду медлить, он достигнет, чего хотел, и я ни с чем останусь. Крионт. Чего же хочешь ты? Изгнать меня? Нет, больше. Умертвить, а не изгнать. Тогда поймешь ты, что такое зависть. Настаиваешь, значит, и не веришь. Нет, ты доверие мне внушить не мог. Безумен ты. В своих делах я здрав, но о моих подумай. Ты изменник. Затмился, что ли, ум твой? Власть моя. Дурная власть, не власть. О, Фивы, Фивы, не ты один. Я тоже властен в Фивах. Хор. Довольно, государи. Вижу, кстати, к нам из дворца выходит Иокаста. Она поможет кончить спор добром.